Глава 30. Он никогда меня не слышал. Я отвернулась, потому что не могла больше выносить его взгляд. Он будто прожигал изнутри. Не злобой, безразличием. А внутри все кипело. Не гнев, нет. Отчаяние. Я вспоминала все наши разговоры, все попытки объяснить, достучаться, поделиться хоть чем-то настоящим. Он не слышал. Никогда. Он даже не пытался. Я была рядом, но будто за стеклом. Все время. Почему я этого не понимала раньше? Почему не увидела очевидного? Он не знает, кто я. Не знает, о чем я мечтаю. Чего боюсь. От чего хочу спрятаться. Он ни разу не спросил, что болит у меня в душе. Ни разу не заглянул вглубь. Может, я и правда была удобной? Пустым местом рядом. Живым фоном. Чтобы было кому налить чай, приготовить ужин, выслушать его планы. Я не знаю, зачем он со мной. Может, чтобы не быть одному? Или потому что привык? А может, просто потому что знал? Я не уйду. И вдруг в этой тишине, в этом зияющем холоде между нами, я почувствовала себя такой... ничтожной. Такой одинокой, что хотелось заорать. Но я молчала, потому что знала. Он все равно не услышит. Он заметил, как я отвернулась, и усмехнулся. «Ага, обиделась, как всегда. Ну-ну. Может, еще поплачешь в подушку?» Я не отвечала. Я просто стояла, сжав руки, чтобы не дрожать. «Ты знаешь...» Продолжал он уже холоднее. «С тобой стало невозможно говорить. Ты как будто все время где-то летаешь. В своих фантазиях. С тобой, прости, скучно. Ты больше не та, в кого я влюбился. Тебя как будто подменили. И я даже не уверен, что мне с этим жить хочется». Он замолчал, ожидая, что я сорвусь, заплачу, начну оправдываться. Но я не проронила ни слова. «Ну, конечно», — бросил он. «Ты же теперь вся такая просветленная. Главное — не чувствовать, не страдать. Как удобно, правда?» Он ушел, хлопнув дверью, а я осталась стоять в полной тишине. И я поняла, я больше не боюсь этой тишины. Но внутри снова поднялся тот самый вопрос. Почему он всегда делал из меня виноватую? Почему все, что происходило, плохое настроение, проблемы в постели, его раздражение, все это было моим провалом, даже когда у него не вставало? Это якобы из-за меня. Потому что я поправилась, потому что у меня не тот запах, потому что не слежу за собой. Ни намека на то, что дело может быть не во мне. Мешки под глазами, я виновата. Поправилась, снова я виновата, что ем слишком много. Устал, значит, я не додала заботы. Это всегда было так, как и у отца. Он тоже обвинял меня во всем. Даже когда ссорился с мамой, виновата была я. Я дышала не так, говорила не вовремя, мешала. Я привыкла чувствовать вину просто за то, что существую. И Влад, он стал продолжением этого сценария. Только я раньше не видела. Не хотела видеть. Надеялась, что любовь все изменит. Что если я буду кроткой, покорной и смиренной, все наладится. Но чем больше я старалась, тем сильнее гнула себя под его правила. И все равно виновата. Всегда виновата. Но теперь я стояла в этой тишине и впервые чувствовала. Это не моя вина. Никогда не была. Я тихо опустилась на пол и обхватила колени. Не потому, что хотелось плакать. Просто хотелось побыть. Наедине с этим новым ощущением. Ощущением, что, может быть, я не сломанная? Может быть, со мной все в порядке? Что я, несмотря ни на что, целая? В голове всплывали его слова. «Ты странная. Ты несешь бред. Ты толстая. Ты сама довела до того, что у меня в постели не встает. Ты виновата. Ты виновата. Ты виновата». И тут же всплыло одно воспоминание. День рождения у наших общих друзей. Я весь день не ела, мечтая попробовать торт, который готовили специально, с кремом, клубникой, пропиткой. Все вокруг смеялись, поздравляли, а я смотрела на этот торт и радовалась, как ребенок. Я действительно хотела просто кусочек, маленький, просто чтобы порадовать себя. И вот я подхожу, беру вилку, сажусь. Только начала есть, и он наклонился ко мне и прошептал прямо в ухо. «Остановись, что ты делаешь?» «А что я делаю?» «Замираю я». «Да ты и так слишком толстая. Хочешь, чтобы тебя еще больше разнесло? Куда ты жрешь?» Я вздрогнула, замерла, поставила вилку, попыталась выдавить. «Но я просто хотела попробовать совсем чуть-чуть. Если совсем немного, это ведь не повлияет на вес». Он даже не посмотрел на меня. «Все так говорят. А потом удивляются, почему сбросить не получается. Ты же сама знаешь, как это работает. Один кусочек, потом второй. И привет, плюс 2 килограмма. Хочешь обратно разжиреть? Я же тебе говорил, если ты разжиреешь, я просто не смогу тебя любить. И поверь, это не потому, что я плохой. Просто физиологически у меня к тебе появится отвращение. Ты же не хочешь этого?» «Нет, я этого не хотела. Я этого боялась. Это был мой самый жуткий кошмар, что он однажды меня разлюбит, что я стану ему не нужна, что он отвернется, посмотрит с брезгливостью и скажет: ты больше не та, кого я выбрал. И вся моя реальность рухнет, потому что я все строила вокруг него. Его любовь как воздух. А если он перестанет любить, я исчезну, растворюсь. Я тогда так думала, жила в этом страхе, питалась им. И он знал это. И пользовался этим». «В общем, дорогая, это не для тебя. Ты слишком толстая, чтобы пробовать такие вещи. Смирись и откажись. Навсегда». «Это всего лишь кусочек», — прошептала я, опуская глаза. «Я почти ничего не ела весь день. Я просто хотела попробовать». «Решай сама», — буркнул он с раздражением. «Хочешь быть толстой или нет? Что тебе дороже, быть стройной или этот вонючий торт? Если у тебя нет силы воли даже отказаться от десерта, о чем вообще говорить? Ты же знаешь, как важно следить за собой. И я не могу тебя желать, если ты себя запускаешь. Мне противно. Пойми это». Я кивнула. Мне хотелось провалиться сквозь пол. Отодвинула тарелку и, сгорбившись, пошла в туалет. Сначала просто хотелось плакать. Я села на край ванны и пыталась дышать. Неглубоко. Осторожно. Потому что сердце колотилось так, будто вырвется наружу. Воздуха не хватало. Меня начинало трясти. В груди было тесно и тяжело, будто что-то внутри давило и распирало. И вдруг я почувствовала, как поднимается тошнота. Не от еды, не от страха, а от унижения. От того, что я снова не справилась. Меня согнуло пополам. Желудок сжался в болезненном спазме. И все. И все, что я съела за день, вышло наружу. Я держалась за унитаз, за стены, за воздух, пока тело выворачивало наизнанку. Это было мучительно, грязно, отвратительно. И мне было стыдно. До дрожи стыдно, что я, взрослая женщина, стою вот так на коленях, в чужом доме, на празднике, и меня рвет, что кто-то может услышать, что я снова не смогла остановиться. Я посмотрела в зеркало. Глаза заплаканные, лицо опухшее, губы побелевшие. А в животе острая жгучая боль. Желудок сжался в спазме, будто тоже хотел выбросить все, что внутри. Там уже ничего нет. А меня продолжает и продолжает выворачивать. Больно, очень больно. Я стояла на коленях и ненавидела себя. За то, что не удержалась. За то, что позволила себе эту ложку крема. А в голове уже звучали голоса. Они будут думать, что я пришла сюда просто пожрать. Свалившаяся на праздник жердяйка, которую дома не кормят, притащилась, наелась, не выдержала. И вон, вырвала. Какая же мерзость! Стыд сжимал горло сильнее, чем спазмы желудка. Мне казалось, что на мне клеймо, что я уже никогда не смогу смотреть этим людям в глаза. И тут выплыло другое воспоминание. Запах тухлых сосисок. Мне 8 лет. Я живу с бабушкой. В холодильнике ничего, кроме испорченных сосисок и засохшего хлеба. Я ем эти сосиски, а потом меня рвет. Потом болит голова, горит живот. Я лежу на кровати и боюсь, что умру. А потом пожилая соседка тетя Нюра зовет к себе. «Пойдем, дочка, я суп сварила». Я бегу. Я ем и впервые за долгое время чувствую, как еда не причиняет мне боль. Я стыжусь, что ем у чужих. Я стыжусь признаться, что дома нет еды. Не потому, что бедно, просто бабушке некогда. Она всегда на работе, а я не умею готовить. И стыдно. Все время стыдно, даже когда просто ешь. Тетя Нюра не единственная, кто меня подкармливал. Я не знаю, как они узнавали, что я голодная. Всегда голодная. Моя учительница, она любила меня. Или, может, жалела? Не знаю. Но часто приглашала к себе домой. А я каждый раз отказывалась. Говорила, что не голодна. Что спасибо, но я поела. Хотя внутри все сжималось от голода. Почему я так делала? Потому что мне было стыдно. Стыдно, что я не могу поесть дома. Стыдно, что кто-то должен кормить меня. Однажды бабушка узнала, что я ела у тети Нюры, и избила меня. Жестоко. Сказала, что я позорю ее. Что у нас есть деньги, чтобы купить еду. И мне не место в домах чужих людей. После этого я боялась. Я не говорила, где ем. Но все равно ходила. Потому что иначе пустота. Потому что иначе тухлые сосиски и жжение в желудке. Потому что иначе голод и одиночество. А потом все повторялось. Еще и еще. Булимия — это не просто поел и вырвал. Это боль, это страх, это чувство, будто ты чужой в своем теле, будто каждый кусок — это предательство. Каждое зеркало — приговор. И каждый праздник — испытание, которое ты снова не прошла. Но я не жаловалась никому, даже себе. Я ведь верила, что Влад прав, что я и правда недостойна даже торта, что надо заслужить. А я ведь верила, всегда верила. Глотала, гасила себя, извинялась даже за то, чего не делала, потому что не умела иначе, потому что мне с детства вбивали. «Будь удобной, тогда тебя полюбят». Но я неплохая, я просто была не с тем, кто умеет любить. И самое страшное, я тогда еще не умела любить себя. Я вдруг разрыдалась, тихо уткнувшись в подушку, не с истерикой, не с криками, а как плачет уставший человек, который больше не может держать все в себе. Я жалела себя. Маленькую, голодную, униженную, забитую. И в этом плаче вдруг пришло еще одно осознание. Все это время рядом были люди, которые меня любили. По-настоящему. Без условий. Я просто была слишком разбита. Слишком зациклена на том, кто не любит. Чтобы заметить тех, кто любит. Я будто все время смотрела сквозь них. Ища кого-то другого. Кого-то недоступного, холодного, равнодушного. А теплых я игнорировала. Будто тепло — это что-то неважное, фоновое. Как будто любовь — это когда тебя контролируют и наказывают за каждый неверный шаг. И только сейчас я поняла, насколько это извращенное убеждение. Как будто любовь обязана ранить. А эти люди не ранили. Они просто были. И я не ценила. Не потому что не хотела, а потому что не умела.